когда работа совмещается с жизнью. Крас, если твои хозяева... Партнеры, обиженно перебивает меня придурок, и я усмехаюсь. Ага, партнеры. Бизнесмен херов. Покоритель крафтовых барбершопов. Если твои хозяева не заинтересованы, продолжаю, словно и не слышал поправки, в развитии бизнеса, то ведь я не гордый, найду кому предложить. Да нет, они заинтересованы. Но сам понимаешь, встречаться рожей не вышел. А какого хера тогда в самом начале была растанцовка с вороном? Так сильно хотелось по печени словить? Нет, он отворачивается, уныло шморгнув расквашенным мною вчера буквально носом. Там он не знал. Чего? Мне сейчас дико хочется дотронуться до уха, проверить, на месте ли наушник, слышит ли этот бред Васильич. Это как так? Ну, я думал, я же сам тут всем управляю, думал все решить самостоятельно. Я молчу, охуевая от полученной информации. Неужели Васильич был прав? Неужели тут все так просто? Есть компашка золотых придурков, ни хрена не знающих жизни за пределами модных кафе и универа. Они насмотрелись во все тяжкие и решили почувствовать себя крутыми. Нашли тех, кто сможет варить синтетику. Бляха, я не удивлюсь, если прикупили трейлер. Чтоб все как в фильме. Сука, какие дегенераты. А тот, кто всем теперь управляет, похоже, он всем управляет не так давно. Свежий бизнес, очень свежий. И придурки вообще не пуганые. На стрелке с вороном обосрались, поняли, что не подтянут. И рванули к родителям. К родителю. К папочке под бочок. А папочка, небудь, дурак и приголубил. Ну а чего нет? Бизнес новый, бабки хорошие. А если этот папочка имеет веселое прошлое, а я уверен, что покопавшись, это веселое прошлое проклюнется, то запросто мог вписаться. Меня показательно на нары, а заодно и посмотреть, кто по мне шустрить будет. Так ли ворон крут, как хочет показаться? И тут опа! А ворон-то и не стал по мне суетиться. А значит, что? А значит, можно его послать. И меня, естественно, тоже. Кто я такой? Да никто. Уверен, еще пару раз сынули ряжку на чищу и опять попаду. Засланный казачок без нормальной поддержки. Ситуация смешная. Надо переходить ко второму варианту развития событий. Понятно, презрительно сплевываю, показывая свое отношение к происходящему и к этому придурку в частности. Короче, у меня есть товар. Круче вашего. И есть варианты его раскидать. Не только здесь. Я этим у ворона и занимаюсь. Ищу варианты. Передай хозяину, что я готов работать с моим товаром и с вашим. Без ворона. Это как? Заикается Крас. Это так. Давай, Крас, не тупи. Вот образец. Аккуратно передаю ему маленький чек, Крас бледнеет. Не ссы, я ж не вы, подставы нет. Есть желание работать. Звонка жду сегодня в течение дня. Если нет, найду другие варианты. Крас кивает, торопливо выходит из малоприметной ниши между двух окон, где мы разговаривали. Я иду следом, и вдруг слышу тихий, словно задушенный всхлип. Совсем рядом, в соседней нише. В универе идет пара, здесь, на третьем этаже, никого не должно быть постороннего. Но кто-то есть. И этот кто-то явно что-то слышал. С нехорошим предчувствием заворачиваю за угол. И застываю в полном офигении. В соседней нише, вжавшись в стену, стоит Света. Стоит и смотрит на меня огромными своими зелеными глазами, полными слез. Я настолько в шоке от неожиданности, что стою как дурак, слова сказать не могу. Пялюсь только на нее, в голове пусто, как в курятнике, после посещения парочки лис. Только перья летают. Судя по глазам, Света все слышала. И явно сейчас думает обо мне плохо. Хочется взвыть от досады и всандалить пару раз кулаком в стену. Ну вот что за непруха-то? Как так вообще происходит? Откуда она тут нарисовалась? Специально же выбрал место тихое. И как мне теперь быть? Что говорить? Света всхлипывает, а затем молча пытается шагнуть прочь, обойти меня. Нет, так не пойдет, конфетуля. Ее движения выводят меня из ступора. Первое, что делаю, отключаю связь. Перед глазами злобный оскал Васильича, но вот похер на него сейчас. Одновременно придерживаю Свету за локоть и возвращаю на место. «Пусти! Пусти, я закричу!» — шипит она злобно, мгновенно превращаясь из несчастной жертвы в ту, кем она, собственно, всегда и была. Рыжеволосую стервочку, готовую кусаться и драться. Такое она мне нравится гораздо больше. Даже заводит. Хотя меня она в любой ситуации заводит. И в любой позе. Она открывает рот, реально кричать собирается. И я тут же реагирую, накрывая ее губы ладонью. Плотно. Чуть наваливаюсь, чтобы не распускала руки, а то уже пытается опять по физиономии мне попасть. «Светик, это вообще не то, что ты подумала». Хриплю банальщину, но другого ничего не остается. Она мычит, сопит и выгибает бровь. Выглядит вполне извительно. И понятно. Да, реально. Это просто работа. «Сука!» — мычит она сквозь мою ладонь. «Гад!» — и плачет. Снова. А я не могу этого терпеть. Наклоняюсь и начинаю целовать мокрые щеки, бормоча, что все не так, как она думает. Вообще не так. Что я не могу сейчас объяснить, но потом обязательно, обязательно все скажу, и она поймет, поймет. Света мычит, пытается увернуться от моих губ, не желает, чтоб целовал, но я, как всегда, рядом с ней не могу остановиться. Трогаю ее, тискаю свободной рукой за грудь, спускаюсь к шее, жадно облизывая вкусную кожу. Тут же от моих прикосновений покрывающуюся мурашками. И все шепчу ей, шепчу уже что-то настолько невнятное, что и сам разобрать не могу. Она больше не выворачивается, вздрагивает от моих прикосновений, постанывает в ладонь нежно, так жалобно, и плачет. Опять плачет. Но вот как быть? Я же еле торможу сейчас, еле-еле. Не надо плакать, свет-то мой родной. Не надо. Это я тоже бормочу уже на коленях перед ней, лихорадочно расстегивая джинсы и сдирая их до щиколоток. Света стоит надо мной, бессильно опустив руки и плача. Смотрит на меня, покорно позволяет высвободить одну ногу сначала из туфли, а потом из штанины. Позволяет уложить бедро на плечо. А я дурею от ее вида, от кружевных трусиков на гладкой коже, уже забывая про то, чего хотел изначально. Потому что рядом со Светочкой, с моей рыжей проблемой, я всегда хочу только одного. Ее. Света тихо всхлипывает и пытается уцепиться хоть за что-нибудь, когда я языком провожу прямо по кружеву, мягко прикусываю и легко отодвигаю мокрую ткань с пути. «Нет, нет, ты с ума!» Она, кажется, только теперь понимает, что вообще происходит. До этого словно одурманенная была, не сопротивлялась. Да и сейчас не сопротивляется. Смысла нет. Только стонет, тихо, неосознанно подается вперед к моим губам навстречу и всхлипывает растерянно. А я кайфую. Наверное, даже больше, чем от обычного секса. Она на вкус нереальная, свежая и терпкая одновременно, с мягкой сладковатой ноткой. Настоящая конфетка. Такую в радость на языке катать. Меня в этот момент не заботит, что нас могут увидеть, что моя гребаная легенда, гребаная работа. Похрен, вот реально похрен. Моя Светочка, вкусная конфеточка, дрожит все сильнее, вцепляется мне в шею, течет так сладко, что я, мне кажется, сейчас тоже кончу. Просто от ощущения ее удовольствия. Она успевает закрыть себе рот ладошкой, чтобы слишком громким стоном не взбудоражить сонный третий этаж универа. Милка трясется, выгибается и опять плачет. Я встаю с колен, прижимаюсь к ней, жадно целую в губы, делясь ее вкусом. «Не плачь, конфетка. Попробуй, какая ты вкусная». «Что ты творишь, Господи?» — шепчет она. «Как мне жить теперь? С этим всем?» «Счастлива. Со мной». «С тобой?» — она горько усмехается. «Я не смогу, Макс. Ты преступник, ты продаешь наркотики. Я сама слышала только что. Зачем я пошла сюда, Господи?» — шепчет она, уткнувшись в мою шею. «Зачем? Не хотела же. С квартиры съехала, телефон сменила. И все равно. Увидела тебя и пошла. А ты тут с этим...» «Свет, я не могу тебе пока ничего сказать», — убедительно говорю я. «Но скоро все закончится, и ты поймешь». Но Света, кажется, меня и не слышит совсем. Все шепчет и шепчет, дыша мне в шею горячо. «И ведь не могу ничего с собой сделать. Ведь как дура, просто как дура. Стоит посмотреть на тебя, и все. Не соображаю ничего совершенно». Мне этот шепот ее как маслом по хлебушку. Кайф. Стервочка моя, Светочка. Не можешь, значит. Я тоже. Тоже не могу. Надо нам это все как-то решать. Но сначала... Сначала работа.